но мы не жаловались. Знаете, нам было очень весело вместе. О, уже устал от меня? Спросила Чхэ. Никогда, прошептал я и мягко укусил Чхэю за нос. Когда она захихикала, я поднял руку и ласково погладил ее по щеке. Чхэ, хэм, вопросительно хмыкнула она, прикрыв глаза и наслаждаясь моей рукой. Ничего, я улыбнулся, лежа. Еще не время говорить о чувствах. По крайней мере, пока ей не удастся забеременеть. Перестань ходить взад-вперед, сопляк. Когда я смотрю на тебя, у меня болят ноги. Голос Скатах прервал мои метания по комнате. Я просто волнуюсь, Скатах. Это мой первый ребенок, сказал я, нервно потирая руки. Прошло около 100 лет с тех пор, как было создано мое оружие, и 80 лет с тех пор, как мы узнали, что Чхэ забеременела. 80 лет беременности. Я не хочу жаловаться, но просто не представляю, как мои матери пережили беременность длиной в 1000 лет, потому что для меня и 80 были почти невыносимыми. Конечно, это не сравнить с болью, которую сейчас испытывает Чхэ. Не хочу, чтобы Чхэ снова разозлилась на меня. Все эти 80 лет мы провели на Донне, не делая ничего, что могло бы ей навредить. Мать и Скатах посещали нас, как и остальные наши боги. Даже Лакисанам разрешили приходить сюда, несмотря на их испытательный срок, потому что это был исключительный случай. Первая божественная беременность в Андалаке. Когда Чхэ поняла, что пришло время рождения, мы все немедленно отправились на Индук, так как Чхэ хотела родить на своей родной планете. Я согласился, потому что это она рожает. И вот мы в Андалаке, в крыле Чхай. Йормунганд присматривал за планетой, а Вали, Манаси и Нарфи наблюдали за самим Андалаком. Роды одной из богинь сделали его уязвимым, а я не хотел рисковать. Тем временем Чхэ, Кали и моя мать в комнате Чхай готовились к родам, выгнав меня, когда я попытался утешить ее, сказав: «Все в порядке, с тобой все будет в порядке, безумные женщины». Я никогда не видела, чтобы бог так беспокоился о ребенке или его матери, фыркнула рядом со мной Скатах и продолжила: «Твои собственные сводные братья оставляли женщин выполнять их обязанности и отправлялись пить, пока рождались их дети. Откуда ты вообще это знаешь? Разве ты не на 600 тысяч лет моложе их всех?» Спросил я не просто так, а чтобы занять себя. Ге любит рассказывать о своих детях. Ну, не так сильно, как о тебе. Конечно, ты любимое дитя, сказала Скатах, пожимая плечами. Я фыркнул, зная, что это только потому, что она воспитывала меня с самого детства. Большинство других богов родились подростками или что-то в этом роде. Черт возьми, Атум вообще родился взрослым. А вдруг мой ребенок родится взрослым? Задыхаясь, прошептал я. Я не умею воспитывать взрослых. Тяс, заволновалась Скатах, но я ее не слышал из-за шума в ушах. Черт, я даже не умею воспитывать ребенка. Буду ли я вообще хорошим отцом? Что, если я стану кем-то вроде Одина или, не дай бог, Зевса? Что, если Чхэ станет герой? Я не хочу, чтобы моего ребенка, пусть даже калеку, сбросили с горы. Внезапно моя щека запылала от удара по лицу. Я поднял голову и, увидев, как Скатах занесла руку для очередного удара, просто спросил: «Что это за херня? Ты запаниковал. Ты забыл, что это Чхэ выталкивает из себя ребенка. Ты зря паникуешь. Говори», приказала Скатах, садясь передо мной прямо на пол. Когда я сидел в последний раз, покачав головой, я сел поудобнее, скрестив ноги, и спросил: «А что, если я плохой отец, Скатах? Что, если мой ребенок вырастет и возненавидит меня, потому что я не подарил ему подарок на день рождения или что-то в этом роде? Ты действительно думаешь, что твой ребенок, скромного бога природы, и внук Геи, богини-матери, будет таким ограниченным?» Усмехнувшись, спросила Скатах: «Не может быть, чтобы твой ребенок вырос высокомерным, если только ты сам не воспитаешь его таким». «Ты воспитаешь своего ребенка высокомерным?» «Нет», — выкрикнул я шепотом, зная, что не должен кричать, иначе мать отправит меня куда-нибудь подальше. «Не волнуйся слишком сильно, сопляк, ты будешь хорошим отцом», — утешила меня Скатах. «Все твое поведение буквально кричит об этом. А если ты не справишься, я помогу». «Хорошо», — я кивнул, и напряжение немного спало. Скатах проделала отличную работу, обучая меня, так что я знаю, что она не даст избаловать моего ребенка. «Ты видишь, что там происходит?» — спросила она, указав головой на закрытую дверь. Мать сама заколдовала комнату. Я нахмурился и покачал головой. «Сомневаюсь, что даже страж Улана может увидеть, что там сейчас происходит». «Кто?» спросила Скатах. «Позже», — сказал я, махнув рукой. Несколько минут спустя я вдруг почувствовал нечто невероятное. «Кто-то проник в Андалак без разрешения. Здесь кто-то есть», — пробормотал я, вставая и призывая в руку копье Анугоптр. «Где?» — спросила Скатах, вставая рядом со мной. «Где-то в Андалаке». Помолчав, я добавил: «Скатах, останься здесь, пожалуйста. Убей любого, кто придет сюда, и не сдерживайся». Скатах кивнула, призывая в руки собственное копье. Зная, что она одна сможет защитить мою семью, включая мать и Кали, я вызвал портал в тронный зал. «Тя!» — крикнула Манаси, вскакивая, когда я вышел из портала. «Поговорим об этом позже», — сказал я, увидев, что при моем появлении Манаси и Вали в панике отскочили друг от друга. «У нас незваный гость». Вали магией привел в порядок свою одежду, Манаси сделала то же самое. Они оба призвали свое собственное оружие и спросили практически в один голос. «Где?» Я сел на трон и мысленно поднял в воздух пруд наблюдения. В нем отобразилась вся территория Андалака. Там был дворец, изображенный точно в своих пропорциях, а вокруг было разбросано множество точек. Как я и ожидал, три точки показывали Чхаю, Кали и мать внутри комнаты Чхай, в то время как одна точка, обозначающая Скатах, стояла снаружи. В тронном зале присутствовали только Манаси, Вали и я, но Йормунганда и Нарфи во дворце нигде не было видно. Вокруг дворца были разбросаны буквально сотни точек. «Где Нарфи?» — спросил я, повернувшись к Вали. «Я знаю, что Йормунганд на Индуке, чтобы защитить нас в случае нападения. Нарфи ушел, когда мы с Манаси нуждались в уединении. Он сказал, что выйдет из дворца», — сказал Вали, подойдя ближе к пруду наблюдения. Я подсокал языком, снова и снова просматривая карту. «Черт, нужно было добавить функцию именования, или хоть что-то, чтобы отличить друга от врага. Я выйду из дворца», — сказал я. «Манаси, Вали, оставайтесь в тронном зале, но следите за комнатами Чхай. Если там начнет двигаться больше трех точек, идите защищать их». Кивнув, они принялись за наблюдение. «Тяс, найди моего брата, пожалуйста», — попросил Вали, пока я готовился телепортироваться наружу. Я кивнул ему и телепортировался за пределы дворца. Однако, я остался внутри Андалака. Оказавшись на улице, я закрыл глаза и напряг свою эхолокацию до предела, ища Нарфи. Не прошло и секунды, как я полетел по направлению к Нарфи. Он был окружен тем, что мне показалось некромантической энергией, и сражался с воинами, которые ее излучали. Максимум через несколько секунд я с грохотом приземлился перед Нарфи, вздымая клубы пыли, и положил руку ему на плечо. «Не знаю, как вы сюда попали, демоны, но вы не уйдете», — сказал я, заживляя его порез. «Они не демоны», — хмыкнул Нарфи, чувствуя, как заживает рана на плече. «Они просто похожи на них, и они совсем не разговаривают». Нахмурившись, я внимательно оглядел нападающих. Их было около 200, все черного цвета, с красными или белыми глазами. Многие из них окружали Нарфи и меня, и даже ему было трудно победить их. Его посох лежал на земле вместе с несколькими дюжинами этих существ, застывших словно статуи. «Нарфи», — сказал я, — «отправляйся в тронный зал и скажи Вали, чтобы он нашел Йормунганда и помог ему. Они не демоны, но тот, кто ими управляет, гораздо опаснее их». «А что насчет этих существ?» — спросил Нарфи, поднимая свой посох с земли. «Эти существа осмелились проникнуть в Андалак во время рождения моего первенца. Я без сожаления уничтожу их», — с ухмылкой сказал я. А потом, когда Нарфи ушел через портал, который я для него создал, я раскрутил в руке копье и закричал: «Вперед, берсерки! Покажите мне, из чего сделаны игрушки бога мясника». В другом месте Индука над планетой парил одинокий бог-великан, следя за приближающимися опасностями. Чувство опасности внезапно обожгло его, но прежде чем он успел посмотреть вверх, его пинком ноги скинули на землю. Упав на землю, Йормунганд увидел врага, во всем черном, и размером враг больше, чем он сам. Вставая, Йормунганд вытащил из-за спины боевой молот и ухмыльнулся врагу. «Я еще не успел испытать свою новую божественную силу, а ты для этого будто создан. Бог силы, да? Покажи мне тогда свою силу. Покажи мне!» — закричал нападающий, одетый в черный костюм, который перемещался по его желанию, и тут же атаковал. Глава 82. Убийца богов. Это было утомительно, пожалуй, даже тяжело. Я недооценил этих уродов, черных берсерков. Вот кто они, берсерки. Каждый из них был силен примерно так же, как сама Кали, а она не была слабой. Сейчас я, наверное, более чем в 3 раза сильнее ее, и у меня есть возможность стать еще сильнее, но этих черных берсерков не меньше 200 человек. У меня в руках было копье Анугоптр, и я крутился, отрубая головы берсеркам одну за другой. Всякий раз, когда я отрубал голову, берсерк превращался в черную пыль, которая подлетала к ближайшим берсеркам, делая их немного сильнее. Я тоже не остался невредим, о чем свидетельствовали очень медленно заживающие раны на спине и груди. Отбросив подобравшихся ко мне берсерков волной молнии, я глубоко вдохнул и принялся наблюдать. Руки этих черных берсерков превратились в острые лезвия, которым удалось прорезать даже броню из виброниума, которую я ношу. Слава королеве, мой даргонит не такой слабый, как виброниум, так что копье не пострадало. Осталось примерно 160 берсерков, и они могут летать. Здорово. Когда я увидел, как некоторые из них полетели ко дворцу, я направил на них копье и выстрелил им вслед. Из наконечника копья вылетел очень тонкий луч моей магии, отрубая им головы и убивая их всех. Внезапно я пригнулся, позволяя большому черному берсерку пролететь надо мной, и, прокрутив Анугоптр, вонзил копье в его грудь, так что струей брызнула черная кровь. Порез начал заживать прямо у меня на глазах, и берсеркеру удалось еще раз нанести удар мечом. Заблокировав удар копьем, я врезал ему по лицу с такой силой, что его голова взорвалась. «Давайте же, это все, что вы можете!» — закричал я, кроша очередную группу берсерков. Мои раны заживали, хотя и слишком медленно. Это не вызывало бы беспокойства, если бы я сейчас не находился в царстве, которое полностью контролирую. Еще 10 берсерков начали теснить меня, и троим удалось нанести удар мне по лицу, швыряя меня на землю. Я быстро вскочил, уворачиваясь от острых рук нападающих, и закричал: «Аарха!» Почти сразу дикая сила молнии полилась из моего тела, врезаясь во всех вокруг и уничтожая их. На расстоянии радиусом 50 метров она распылила всех черных берсерков. Наконец, в живых осталось всего около 20 существ, и я ударил копьем о землю. Существа, которые побежали ко дворцу, внезапно остановились, связанные магией самого Андалака. Я уже знаю, что они безмозглые. Когда-то они были разумными, но теперь они просто безмозглые берсерки, выполняющие приказы Гора, убийцы богов. «Убей их, Манаси», – прошептал я. «Они не дадут нам никакой информации». Манаси, появившаяся через собственный светящийся синий портал, вздохнула и одним натяжением лука выпустила в головы берсерков 10 стрел, состоящих из космической энергии, немедленно убивая нападающих. Мы смотрели, как образовавшаяся пыль полетела ко входу в Андалак, и Манаси спросила: «Ты ведь не расскажешь матери обо мне и Вали? Сейчас не время, Манаси», — вздохнул я. «Мой совет: поговори со своей матерью сама, если уверена в ваших чувствах. Имей в виду, что Вали, старый бог, старше меня, твоей матери и твоей тети вместе взятых. Не позволяй своим чувствам к нему сделать тебя глупой. Прими обдуманное решение. Ты говоришь так, как будто я собираюсь выйти за него замуж. На самом деле нет», — покраснев, закричала Манаси, а потом закончила тихим стыдливым голосом: «Мы просто экспериментируем. Черт, у меня действительно нет на это времени». «Послушай, детка», — сказал я, положив руку ей на плечо, чтобы успокоить, — «я не буду сердиться на тебя за эксперименты. Мы все когда-то были молоды и занимались тем же самым. Я просто предупреждаю тебя, будь осторожна. Ты слишком молода, чтобы быть связанной с кем-нибудь, тем более с таким стариком, как Вали. Исследуй, посещай разные места, пробуй разнообразие. Тебе это позволено, но будь осторожна. Если кто-нибудь обидит тебя, это разобьет сердце твоей матери. Я бы еще поболтал с тобой, но Йормунганд сражается с тем, кто создал и контролирует этих существ, и он один, так что мне пора идти». «О, хорошо, и не волнуйся», — Вали отправился ему на помощь, после того, как Нарфи вернулся во дворец. Кивнув ей, я посмотрел в сторону дворца и увидел Нарфи, сидящего в тронном зале и наблюдающего за картой в поисках затерявшихся врагов. Скатах, с кровоточащими ранами после сражения с несколькими берсерками, охраняла дверь. Удивительно, но защитные заклинания были отключены, и я мог ясно видеть комнату с помощью своей эхолокации. Чхэ лежала на кровати, до сих пор с большим животом, а Кали сидела рядом с ней, ободряюще держа за руку. Тем временем мать смотрела прямо на меня. «Вы в порядке?» — спросил я, зная, что она слышит меня так же хорошо, как и я. Полагаю, в этом и есть преимущество быть матерью небесного отца. Мы здоровы и невредимы, ответила мать. Чхай обязательно родит в течение четверти часа, так что поторопитесь с врагом, сын мой. Улыбаясь, я повернулся к женщине на кровати, и тут же улыбка сползла с моего лица, а я задрожал от страха. Так вот как это выглядит. Черт, теперь я никогда не буду недооценивать ее. Если Чхая может делать это, даже не поморщившись, значит, она может все. Позаботься о ней, пожалуйста, сглотнув, попросил я. Мать кивнула и махнула мне рукой, снова активируя защитные заклинания. Успокоившись и проигнорировав любопытные взгляды Манаси, я повернулся ко входу в Андалак и телепортировался прочь. Йормунганд наслаждался собой. С тех пор, как он стал богом силы, он почувствовал увеличение своей физической мощи. Если раньше он был равен недостойному Тору и чуть слабее достойного, то теперь он был равен достойному Тору. К сожалению, проверить это было ни на ком. Его повелитель был слишком силен даже для него, в то время как другие были слишком слабы. Ну, под другими он подразумевал своих братьев и новую богиню Манаси. Он не стал бы пытаться навредить королевам, пока не пройдет испытательный срок. Он знал свои пределы, и Тиасам ему было не тягаться. Но появившийся враг точно был равен ему по силе. Вот только противник был безоружен, а у него в руках находился новый боевой молот, Левиафан. Блокируя предплечьем удар врага, который был больше него, Йормунганд сказал: «Ты сильный, а ведь ты даже не бог. Кто ты такой?» Существо усмехнулось и в ту же секунду ударило Йормунганда ногой в грудь, отправляя его в полет. Приземлившись на живот Йормунганда, он зарычал: «Я не бог, я лучше, я убийца богов». Выплевывая кровь, Йормунганд раскрутил свой гигантский молот и ударил им по колену врага, заставляя его потерять равновесие. Перевернувшись вверх, Йормунганд сразу же врезал молотом по лицу убийцы богов и отправил его обратно в горы. Сделав небольшой перерыв, Йормунганд направил молот вверх и собирался полететь вслед за врагом. Однако, прежде чем он успел подняться с земли, он почувствовал опасность и отпрыгнул в сторону. Это спасло его от удара в грудь мечом, сделанным из какого-то странного движущегося материала, который постоянно менял свою форму. Йормунганд отпрыгнул от меча, с первого взгляда понимая, что меч – плохая новость. Враг, на котором во время боя не было ничего, кроме небольшого плаща, закрывавшего его интимные места, теперь парил в воздухе прямо над мечом. Только теперь на нем была мантия из того же черного материала, из которого был сделан меч. «Ты увернулся?» – спросил враг. «Думаешь, что у тебя есть шанс на победу? Ты смертный, вся сила которого в превосходном оружии», – широко ухмыльнулся Йормунганд. «Конечно, у меня есть шанс победить. Я бог Андалака и не проиграю битву смертному, даже такому безобразному, как ты». Удивительно, но это вызвало смех у врага. Он смеялся и смеялся, а затем внезапно Йормунганд оказался на земле, пронзенный мечом в плечо. «За тысячи лет своей жизни я убивал богов силы, войны, природы, любви и даже их повелителей. Я уничтожил целые цивилизации, целые пантеоны, и ты одинокий бог на планете, полный пещерных людей. Думаешь, что у тебя есть шанс победить меня, гора мясника?» С этими словами враг выдернул меч. «Кто сказал, что он один?» — произнес озорной голос позади него, и, прежде чем он успел повернуться, его ударили со скоростью света. Вали посмотрел вслед врагу, улетающему за горизонт, и, повернувшись к медленно выздоравливающему Йормунганду, спросил: «Какие-то проблемы, брат?» «Ты опоздал», — ответил Йормунганд, вздрагивая от боли в плече. Рана отказывалась заживать. «Бог скорости никогда не опаздывает, брат. Он всегда рядом, когда захочет». «Так в чем все-таки проблема?» — еще раз спросил Вали, а затем указал на летящего гора, который быстро приближался к ним. «Без понятия», — вздохнул Йормунганд, перекладывая молот в другую руку. Взглянув на точную копию своего отца, он продолжил: «Он смертный, который обиделся на кого-то из богов, вероятно, на Одина, и нашел странный меч, который наделил его силой или что-то в этом роде. Он утверждал, что вырезал целые пантеоны, так что будь осторожен». «Я ничего не утверждаю. Именно это я и сделал, и даже больше. И теперь вместо одного я убью двух богов», — закричал убийца богов, словно услышав их разговор. «Отойди на шаг, брат, я с ним разберусь», — сказал Вали, похлопав раненого Йормунганда по плечу, не обращая внимания на то, как тот поморщился. «Вали, нет». Йормунганд сначала бросился за братом, но, в конце концов, замедлил ход. Ухмыляясь, Вали подскочил к Гарру и резко затормозил прямо перед ним. Отведя руку назад, Вали ударил Гарра по носу. Гор, силой удара отброшенный в сторону, медленно полетел назад. Пока он летел, у него на пути вновь встал Вали. Пытаясь остановить Гарра, он опять толкнул его. Вали делал так еще несколько раз, а затем вытащил свои кинжалы. По-прежнему действуя медленно, Вали вонзил один из своих зачарованных кинжалов в лоб врага, а другой – в сердце. Полагая, что работа почти сделана, Вали ударил кулаком по кинжалу, намереваясь протолкнуть его еще глубже в лоб. Однако его кулак остановился в дюйме от рукояти кинжала. Из головы Гарра выползло что-то похожее на черный усик мантии. Широко раскрыв глаза, Вали в шоке попытался ускориться. Смазанным движением Гор вонзил колено Вали в живот, а затем быстро вынул кинжал из груди и тут же пронзил им грудь Вали. «Вали, нет!» – закричал Йормунганд, видя, как Вали пронзают грудь. Он видел, как Вали исчез, а через мгновение исчез и Гор, а через секунду они снова стали видны. Вали застыл сначала от шока, а затем и от боли. «Бог скорости подумал, что может убить меня!» – со смехом спросил Гор. «Убийца богов убил многих богов скорости, но я должен признаться, ты самый быстрый из них». Затем он оттолкнул Вали к Йормунганду. Йормунганд поймал Вали в руки и тут же вынул кинжал из его груди, зная, что рана достаточно скоро заживет. У Гарра, однако, были другие планы, и он помчался к Йормунганду, и второй кинжал, тот, что раньше торчал из его уже зажившего лба, в его руках. Он нанес удар вниз, целясь в затылок Йормунганда. Однако очень сильный апперкот в подбородок отбросил его от пары богов прямо в космос. Появился повелитель Андалака. Тиас Йорцен прибыл на Индук, и он был в бешенстве. Глава 83. Конец Гарра. Примечание к части. На неизвестное количество времени выход глав прекращается. Я всячески буду добавлять их и редактировать, но пока точно не выпускать, так как сейчас очень много дел и я просто не могу все успеть. Надеюсь, вы понимаете. Глава отредактирована. Гор, убийца богов. Вот он и появился. Прошло более 5000 лет с тех пор, как я повстречал его, находящегося в поисках вечной тьмы, и вот, наконец, он здесь, на Индуке, моей планете, несущей смерть всем богам. Я определенно стану исключением. Телепортировавшись к местонахождению Йормунганда, я увидел, что над его затылком Гор занес кинжал, который я сделал для Вали. Резко ускорившись, я в одно мгновение направил в руку магию, чтобы увеличить силу, и ударил Гора в подбородок. Сила удара сломала Гору шею, и он улетел в космос. Однако, я знаю, что он достаточно скоро регенерирует и вернется. Опустив голову, я увидел, что Вали медленно исцеляется. Слава королеве, я зачаровал каждое оружие так, чтобы не препятствовать магическому исцелению андалокских богов. Было бы позорно умереть от собственного оружия. Повернувшись к угрюмому Йормунганду, я сказал: «Этот враг тебе не по силам, Йормунганд. Буду признателен, если ты отступишь в Андалак». «Да», — грустно кивнул Йормунганд. «Я понимаю, что ошибся в своих суждениях. Я думал, что смогу победить его, но он гораздо сильнее меня». «Не волнуйся, Йормунганд», — сказал я, похлопав его по плечу. «Ты еще вырастешь и станешь сильнее. Титул бога силы не дается просто так. Настанет день, и ты станешь одним из сильнейших существ во вселенной». Кивнув, Йормунганд закрепил на спине свой боевой молот и поднял Вали. «Я создал для них портал, через который они прошли прямо к Манасе и Нарфе, находящимся в тронном зале. Кажется, нам, богам, нужна отдельная комната для исцеления». Когда они исчезли с Индука, я поднял голову и сделал пару шагов назад, уклоняясь от черного меча, который намеревался разрубить меня надвое, сверху донизу. Призвав Анугоптр в руку, я ударил Гарра слева направо, но его меч вечной тьмы без особых проблем заблокировал удар. «Кто ты такой?» «Я не знал, что на этой планете снова появились боги», — спросил Гор, надавливая на свой меч. «Меня зовут Тиас, старший бог этой планеты и нынешний небесный отец. А ты убийца богов, Гор», — ответил я, блокируя его копьем. «Откуда ты это знаешь?» — раздраженно спросил Гор. Несколько черных щупалец вырвались из его мантии, нападая на меня. «Я вызвал пламя из моего тронного мира, сжигая тянущиеся ко мне щупальца, и отбросил Гора, ослабленного светом магического пламени. Меня предупредили о твоем возможном появлении, Гор», — сказал я, когда он начал вставать. «Я дам тебе один шанс. Убирайся с моей планеты, и я оставлю тебя в покое». Я сам в это не верил, но до последнего хотел сохранить образ пацифиста, каким и должен быть бог природы. Гор злобно зарычал и спрятал меч в мантию. Он бросился на меня с голыми руками. Я побежал ему навстречу с копьем в правой руке, не желая давать ему преимущество. Он ударил, целясь в скулу, но я увернулся. Я под наклоном вонзил в него свое копье, но оно лишь скользнуло по его возмутительно прочной мантии. Затем он попытался ударить меня коленом в живот, но я поднял собственное колено, чтобы заблокировать его. В ответ я снова ударил его левой рукой по лицу, но он опять прикрылся мантией. Только на этот раз я заметил, что мантия двигалась сама по себе, не повинуясь Гору. Гор силен, сильнейший из всех врагов, с которыми я когда-либо сражался, за исключением Целестела, зараженного Кналлом. Однако у него не было опыта борьбы с такими сильными богами, как я, со старшими богами. Но проклятая мантия мешала мне победить. Пока мы с Гором обменивались ударами и пинками, я пытался получить преимущество, но безуспешно. Он был быстр, и его меч вечной тьмы добавлял проблем. Я был сильнее и быстрее, но ничего из того, что я делал, не действовало на него. Я не стал использовать на таком, как он, камень силы или свою небесную форму. Приберегу это для целестиалов, Кналла и всех, кто выше этого уровня. Мое копье, к счастью, не пострадало. Чары и металл делали свое дело, и как он ни старался, так и не смог застать меня врасплох. Я держался на стороже, не позволяя ему одержать верх. Примерно через полчаса непрерывной борьбы мы оба были невредимы благодаря самоисцелению. Но я почувствовал, что чем больше он меня ранил, тем больше увеличивалась его сила, и тем медленнее я исцелялся. Он поглощал часть моей силы с каждым ударом. С ним нужно было покончить как можно скорее. От нашей битвы уже сильно пострадал прекрасный ландшафт Индука, а я был к победе над Гором не ближе, чем в начале. Через несколько минут мне удалось порезать Гору щеку и сбить его с ног, ударив ногой по колену. Воспользовавшись его заминкой и еще раз увеличив силу правого кулака, я вонзил Анугоптр прямо в грудь Гора. Я поднял его на копье и подбросил в воздух. Пока он летел, я прикинул, куда он упадет, и телепортировался туда, чтобы разобраться с ним. Когда он приблизился ко мне, я поднял Анугоптр в воздух и вызвал бурю прямо над нами. Когда я сосредоточился на своей магии, засверкали молнии и загремел гром. Гор неудержимо падал на меня. Когда Гор должен был вот-вот приземлиться, уже полностью исцелившийся и готовый к атаке, я с треском опустил копье. Оно поглотило все падающие с неба молнии, и я пронзил им вытянутый меч Гора и его плечо, начисто отсекая левую руку. «Аарх!» — закричал от боли Гор, потеряв руку. Буря молнии еще не развеялась, и я вызвал несколько разрядов прямо на нас. Одна за другой 9 молний ударили в нас, оставляя меня невредимым, а Гора дергающимся, практически в беспамятстве. Тем не менее, вечная тьма продолжала лечить его, поэтому я снова поднял Анугоптр и приготовился обезглавить Гора, чтобы покончить с этим раз и навсегда. «Почему?» – захрипел Гор, а затем спросил немного яснее. «Почему на этой планете до сих пор есть боги? Я убил их всех». Я остановился, а затем нанес удар Анугоптром в сердце Гора, замедляя его исцеление. «Ты убил богов на этой планете? Давно?» – спросил я, зная, что рано или поздно пожалею об этом. Гор захихикал. У него изо рта потекла кровь. «Тысячи лет назад», — ответил он, — «или миллионы, не знаю, путешествие во времени, это то, к чему я еще не привык. Объясни», — приказал я, вынимая копье и вонзая его еще раз, только на этот раз провернув его в ране. Гор взвыл от боли. «Я уже был здесь в прошлом, только не помню когда», — закричал он. «Я увидел эту планету и почувствовал, что она отлично подойдет для центра моей империи. Я убил их всех. Сотни богов погибли от моей руки, Тяс, и вы с семьей погибнете также. Если не сейчас, то в будущем. Вы все умрете от рук Гора». Только тогда я заметил, что мои ноги стали совершенно черными. Вечная тьма захватила их. Он чертовски отвлек меня. Удивительно, однако, я не почувствовал, что тлетворное присутствие одерживает победу. Вместо этого я почувствовал кое-что другое. Что-то было во мне, что-то слишком чистое, но по сути своей похожее на вечную тьму, и оно боролось с порчей. Это была не моя космическая энергия и не моя магия. Это просто что-то другое. И оно побеждало, при этом медленно становясь сильнее. «Что? Почему ты до сих пор не стал моим берсерком?» — закричал Гор, напуганный до шока, пришпиленный к земле моим копьем. Улыбнувшись, я понял, что моя мать Мадонна помогла мне, даже через 1000 лет после смерти. Взяв Анугоптр в руки, я пропустил через него свою молнию и сжег гора дотла изнутри, наслаждаясь его криком. Но чтобы убить его, этого все равно недостаточно. Вечная тьма, крепкий орешек. Взмахом копья я отсек ему голову и создал над нами портал к солнцу. По мановению моей руки голова и тело гора полетели через портал в центр солнца, чтобы гореть вечность, оказавшись в ловушке. А потом я вдруг обнаружил, что расхаживаю взад-вперед по коридору возле комнаты Чхаи вместе со Скатах. Было в этом что-то неправильное. Почему я здесь? Скатах что-то говорила, но я не слушал, сосредоточившись на своем теле, которое казалось совершенно безупречным. Ни царапины на доспехах, ни пота, пропитавшего тело, ни крови, покрывающей мое лицо от многочисленных заживших порезов, которые я получил от рук Гора. У Скатах также не наблюдалось царапин или порезов на одежде, которые возникли во время нападения черных берсерков. В панике я включил эхолокацию и отыскал всех. Манаси и Вали находились в тронном зале и довольно страстно целовались, а Нарфи бродил по Андалаку в одиночестве. Йормунганд находился на Индуке, благополучно паря в небе. «Ос, Тяс!» — закричала мне прямо в ухо Скатах, и я, наконец, повернулся к ней. Увидев мои широко раскрытые глаза, она спросила: «Ты в порядке?» Я повернулся к комнате позади меня и попытался использовать эхолокацию, но безуспешно. «Какого хрена?» – прошептал я, в ужасе от того, что только что произошло. «Мне все это только что приснилось. Видение? Нет, если бы это было видение, я бы понял. Это было не то. Тяс, что случилось? Что тебя так напугало? Ты ведь знаешь, что с твоим ребенком все будет в порядке?» – обеспокоенно спросила Скатах, положив руку мне на плечо. Повернувшись к ней, я схватил ее за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Скатах, ты не поверишь, какая чушь мне померещилась. Примечание к части. На неизвестное количество времени выход глав прекращается. Я всячески буду добавлять их и редактировать, но пока точно не выпускать, так как сейчас очень много дел и я просто не могу все успеть. Надеюсь, вы понимаете. Глава отредактирована. Глава 84. Улана и мои первые дети. Расскажешь?» — спросила сбитая с толку Скатах. «Пока нет», — я покачал головой. «Мне нужно кое-что подтвердить. Я вернусь до того, как произойдут роды, не волнуйся». Скатах нахмурилась и ударила меня по макушке. «Твоя возлюбленная рожает твоего первенца, а ты сбегаешь?» «Клянусь, я не убегаю, Скатах», — раздраженно сказал я, потирая голову. «Это важно и может представлять опасность для всех нас. Меня не будет примерно 45 минут. По крайней мере, в моем видении именно столько мы сражались. Я победил Гора, а Чхая к тому моменту еще не родила. Надеюсь, так будет и на этот раз». Скатах продолжила хмуриться, размышляя над моими словами, а я, пользуясь тем, что она отвлеклась, создал портал на Индук, рядом с Йормунгандом. Сначала он вздрогнул, но сразу успокоился, понимая, что это всего лишь я. «Ты сегодня видел что-нибудь странное? Хоть что-то?» — спросил я, не обнаружив никаких признаков сражения. «Нет, не думаю», — ответил сбитый с толку Йормунганд. «Что-то случилось. Вали и Нарфи в порядке?» «Ничего не случилось», — нахмурился я. «Твои братья пока в безопасности, но не поручусь за здоровье Вали, когда Кали узнает, чем он сейчас занимается». «Да я должен был понять, что ты узнаешь», — вздрогнул Йормунганд, подтверждая мое подозрение, что он был в курсе интрижки Вали и Манаси. «Есть шанс, что вы спасете его от Кали. Меня не будет несколько минут», — я фыркнул, не отвечая на его вопрос. «Если что-нибудь случится, просто громко позови меня, и я тут же к тебе вернусь. Думаю, через несколько минут я получу ответы на все свои вопросы, но даже если что-то пойдет не так, мать всем поможет». Отвернувшись от Йормунганда, я стремительно взмыл вверх и покинул атмосферу. Сделав это, я еще больше увеличил свою скорость и в течение 1 секунды достиг луны Индука. Там, обратившись лицом к Индуку, меня ждал наблюдатель, назначенный на мою планету, Улана. Наблюдатель Улана выглядела почти так же, как у Эту, за исключением того, что у нее была женская грудь. Она также немного ниже у Эту, и если бы не эти два фактора, они были бы похожи, как две капли воды. «Пожалуйста, скажи мне, что знаешь о случившемся со мной», — попросил я, приземлившись перед ней. «Изменения на временной шкале не распространяются на нас, наблюдателей», — медленно кивнула Улана. «Это наша священная обязанность, наблюдать и записывать все, даже если это будет стерто из потока времени. Значит, я был прав. Кто-то изменил временную шкалу. Кто-то отправился в прошлое и не дал Гарру, убийце богов, напасть на Индук. Но почему? Кто был настолько безрассуден, что обеспечил выживание Гарра? А почему я все помню? Спросил я. Разве я не должен был забыть все, что произошло в стертом времени? Почему? Переспросила Улана. Ты целестиал. Хранители времени не властны над тобой. Что? Удивился я, потому что понятия не имел, кто эти хранители времени. Звучит претенциозно, наверняка они сами себя так назвали. Улана махнула рукой, создавая голограмму трех синих чешуйчатых существ, одетых так, что это только подтверждало мои предположения. Хранители времени действуют сами по себе. Их цель – следить, что Вселенная следует заданной траектории и не отклоняется от нее. Если это происходит, они отправляют своего слугу, и тот возвращает время назад и стирает временный поток. Блин, у них в руках такая власть. Возможность просто стирать временные рамки. Я их уже ненавижу. Но какую цель они преследовали, не дав Гарру прибыть на Индук? Убийца богов. Это часть будущего, сказала Улана, словно зная, о чем я хотел спросить. Ему суждено совершить невероятное количество злых дел, и он не сможет этого выполнить, если умрет здесь. Но это же не имеет смысла. Если ему изначально не суждено было умереть, то ему не суждено было и прийти сюда, потому что сейчас, в этой временной линии, его здесь нет. Так какого хрена он пришел сюда в той временной шкале, что теперь стерто? Кто-то послал его сюда, кто-то извне, сказал я вслух. Извне, это значит не из этой временной шкалы, не из той, что была стерта. У тебя много врагов, бог Тиас, согласилась Улана. Сейчас, в прошлом или в будущем. В космическом масштабе время вражды не имеет значения, так что твои враги могут даже попытаться убить тебя в то время, когда ты был ребенком. Но этого не произойдет, спросил я, чувствуя, что меня тошнит. Эти хранители времени позаботятся о том, чтобы я родился, чтобы сохранить эту временную шкалу в безопасности. Улана улыбнулась, а мне стало интересно, что она курит, раз так улыбается моей возможной смерти 5000 лет назад. Хранители времени, не истина в последней инстанции, Тиас. Так же, как у нас с тобой, у них есть свои цели. Если твоя смерть приблизит их достижение, как ты думаешь, они помешают этому произойти? Наверное, черт возьми, нет, черт. Думаю, мне нужно снова заняться развитием сил Целестиала. Космические монстры, такие как Целестиалы, должны иметь лазейку для путешествий во времени. Но я позабочусь об этом позже. Если мне будет грозить смерть в прошлом, я об этом узнаю. По крайней мере, я так думаю. В последнее время у меня не было видений, но мне кажется, что видения ни о чем не предупреждали меня, поскольку ничего и не должно было случиться. Возвращайся к своим обязанностям, Улана, сказал я. Я больше не побеспокою тебя, если в этом не будет крайней необходимости. Пора мне вернуться, увидеть рождение моего первого ребенка. Вам знакомо чувство, которое испытываешь, когда находишь кого-то, кто защитит где угодно, даже в аду? Та любовь к человеку, который сделает все это, и даже больше, безоговорочно. Только это ничто по сравнению с тем, что чувствуешь, когда находишь кого-то, кого можно защитить, любить. Моя дочь, моя первая дочь. Я держал ее в руках, а Чхэ сидела рядом со мной, и мы оба смотрели на нашего ребенка со слезами на глазах. Позади меня стояла мать, а Кали сидела, отдыхая после неприятностей, через которые она, без сомнения, прошла. Скатах, Вали, Нарфи, Манаси и Йормунганд пришли в комнату, чтобы поприветствовать новую богиню в нашем пантеоне, в нашей семье. Но нам еще предстоит важный разговор. Я только что закончил рассказывать им о другой временной шкале, где мы сражались с Гаром и его монстрами. Удивительно, но никто не запомнил его так, как я. Даже мать, чему я очень удивлен. Ты уверена, что не помнишь, как это происходило? Снова спросил я, поворачиваясь к матери, все еще держа дочь на руках. Моя дочь. О, я так взволнован, но в то же время так обеспокоен. Это самое счастливое время, которое у меня было за 1000 лет, но это также и один из самых тревожных моментов в моей жизни. Да, хмуро ответила мать. Если, как ты говоришь, в это вмешались хранители времени, то это не так уж удивительно. Каким бы таинственным ни было их существование, никто не сомневается в их власти над временем. Кто они вообще такие? Улана сказала, что они следят за тем, чтобы Вселенная следовала заданному пути, но кто его задал? Кто решает, каков правильный путь? Они, если да, то им нельзя доверять. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Услышав всхлип, я посмотрел вниз и прошептал: «Ша-ша-ша», покачивая дочь на руках, вручив ее Чхае, которая легла на кровать, чтобы отдохнуть, я сказал: «Кем бы они ни были, они сильны, может быть, не физически, но они владеют самим временем. Если вы встретите кого-то, кто имеет к ним хоть какое-то отношение, я хочу знать об этом немедленно. Почему-то я единственный, кроме наблюдателей, кого не затронуло изменение времени, так что не позволяйте им сбежать. Трое лакисонов до сих пор не знают, что я целестиал, и я собираюсь сохранить это в секрете как можно дольше. Если они вырвутся из твоих рук, ты забудешь об этом, так что будь осторожен», — напомнила мать. «Хорошо», — сказал я, когда все кивнули, соглашаясь с моими словами. «Давайте дадим Чхае отдохнуть. Полагаю, что роды – это утомительный процесс, и будет лучше, если мы не будем слишком ее беспокоить». Я поцеловал свою дочь в лоб, а затем сделал то же самое со своей возлюбленной, которая уже крепко спала. Кали кивнула мне на прощание, оставаясь в комнате своей сестры, а все остальные вышли, отправляясь по своим делам. Мать немного задержалась позади всех, и мы вместе пошли к тронному залу. «Что тебя беспокоит, сынок?» — спросила мать, когда мы прошли примерно половину пути. «Гор до сих пор жив, даже после того, как я убил его. Есть небольшой шанс, что он вспомнит нашу битву, и в следующий раз, когда мы встретимся, он будет сильнее. Вечная тьма определенно превосходит силу Целестиала, как бы мне не хотелось это признавать. Даже с камнем силы мне было бы трудно сражаться с Кналлом в расцвете его сил. Хотя Гор определенно слабее Кналла, он все же достаточно умен, чтобы дать мне хороший бой. Я просто благодарен, что он недооценил каждого из нас». «И что ты будешь делать?» — спросила мать, явно забавляясь. «Я позабочусь о том, чтобы в следующий раз, когда я увижу его, он умер навсегда», — фыркнул я. «И я прослежу, чтобы хранители времени даже не осмелились вмешаться. Если они это сделают, будут иметь дело со мной. И именно поэтому я уверена, что ты будешь хорошим отцом. Но никогда не относись легкомысленно к угрозам своей семье. Гор, Кнал, у обоих одни и те же цели, хотя Гор представляет собой меньшую угрозу», — сказала мать, когда мы остановились посреди зала. «Ты вернешься на церемонию именоречения?» — спросил я, обняв ее. «Как я могу это пропустить?» — улыбнулась мать. «Позаботься о Чхае и будь тактичным. Она только что стала матерью, так что не обращай внимания, если она будет несколько прилипчивой». Я усмехнулся и после ухода матери уселся на трон. Призвав глобус, я посмотрел на него, используя свою космическую энергию, чтобы увидеть все сразу. «Гор, хранители времени, Кнал, и еще множество угроз моей семье, моему ребенку. Будем надеяться, ради них самих, что они станут держаться от меня подальше. Хотя, пока что я не могу гарантировать, что одержу победу над Кналлом». Через неделю мама снова появилась в Андалаке, когда все мы сидели на своих тронах. Сама мать не пожелала иметь здесь трон, поэтому просто стояла перед нами. Чхае, держа в руках нашу дочь, произнесла: «Боги Андалака, мать богиня земли, пожалуйста, позвольте представить вам нашу дочь, принцессу Андалака. Познакомьтесь с Лейлой, дочерью правителя Андалака Тиаса и богини Чхае». Йормунгант, Вали, Нарфи и Манаси встали и опустились на колени перед нами, а Кали низко поклонилась. «Кали не уступала нам по иерархии. Она одна из старшей троицы, так что я не согласен с тем, что она кланяется моей дочери». Я нахмурился, чтобы показать свое неудовольствие. «Что ж, у нее тоже будет ребенок, так что не стоит беспокоиться о том, что она чувствует себя заброшенной. В целом, это был хороший век. Я участвовал в войне богов, сражался с Гором, убийцей богов, и победил, пока какие-то придурки не повернули время вспять, а теперь у меня на руках моя дочь, Лайла, моя дочь-богиня. Наследие Целестиала в ней не пробудилось. Это не значит, что я буду любить ее меньше. Она моя дочь, даже если она богиня, а не Целестиал. Она моя дочь, и даже хранители времени не смогут спастись, если попытаются навредить ей». 100 лет спустя Лайла все еще оставалась ребенком. Она росла, но очень медленно. Я не понимал, почему так происходит, потому что обычно боги взрослеют всего лишь в 10 раз медленнее, чем обычные смертные. К настоящему времени Лайла должна выглядеть как десятилетняя смертная, но нет, она выглядит, в лучшем случае, как годовалый младенец. Но мы не жалуемся. Наше милое дитя было таким же, как и любой другой нормальный ребенок, несмотря на то, что ей исполнилось 100 лет. И, конечно, в отличие от других, наша дочь была особенной. Она одна из двух самых милых малышей во вселенной. Именно двух. 60 лет назад вандалаки приветствовали еще одного ребенка, Адхарва, нашего скали сына. Он симпатичный и похож на Лайлу, настоящий бог, а не целестиал. Черт, оба моих ребенка не могут считаться старшими богами. Эпоха старших богов уже закончилась миллионы лет назад. Я стал просто случайностью природы, вероятно, из-за королевы. Однако почему-то мои гены целестиала не передались ни одному из моих детей. Проведя небольшую церемонию в Вандалаке, я женился на Чхае. Единственными гостями со стороны стали Скатах и мать, но Скатах я уже давно считал частью моей семьи. Лайла и Адхарф оказались очень близки, и, несмотря на множество ссор, они всегда засыпали в одной кроватке, будучи младенцами. Я провел еще 10 лет на Андалаке, затем 10 лет на Донне. Иногда ко мне присоединялись Чхая и Лайла, и тогда казалось, что мы обычная семья, будто мы просто смертные. Время от времени Чхая оставляла Лайлу Скали, чтобы уделить время себе, и тогда она проводила дни со мной или отдыхала в одиночестве. Я не противился этому, так как мне тоже нужно было несколько лет для себя, настолько я привык уже быть один. Когда мы с Чхаей возвращались в Андалак, на Донну на отдых отправлялись Кали и Манаси. Сейчас я остался на Донне один, и это стало идеальным временем для экспериментов. Во время боя с Гаром что-то внутри меня отреагировало на его порчу и боролось с ней. Последние 100 лет я занимался либо Лайлой и Адхарвом, либо модификацией зелья Лаки. Наконец, несколько лет я завершил его и настала пора узнать, что еще подарила мне Мадонна. «Санни, приготовься. Я вытолкну это из себя, а ты будь готов схватить его», — сказал я, усаживаясь голышом в лаборатории, которую занял именно для этой цели. В лаборатории находилось множество сканеров, инструментов и оборудования, идеально подходящего для захвата того, что находится в моем теле. Хотя я доверяю своей матери, мне некомфортно, когда что-то находится в моем теле без моего ведома. Кроме того, у меня нет никаких доказательств, что моя мать вложила это в меня. Возможно, в этом виновата какая-то высшая космическая сила или что-то в этом роде. Пора переходить к захвату. Я сосредоточился и попробовал найти чувство, которое испытал в день битвы, а затем начал прокручивать его снова и снова. С ощущением покалывания из моего тела начала вытекать ярко-белая жидкость, пока полностью покрыла его. Медленно выдыхая, я наблюдал за своим телом, используя свои планетарные чувства, и понял, что покрывшая меня субстанция похожа на броню целестиала, за исключением того, что не обеспечивает такой же сильной защиты. Однако в нападении эта штука намного опаснее простого драгонитового меча. Щелчком я заставил материал сконцентрироваться на моей руке и попросил: «Санни, пожалуйста, забери это». Белая субстанция на моей руке почувствовала опасность и снова попыталась покрыть все мое тело, но я остановил ее магическим щитом. Санни активировал притягивающий луч, который захватил материал и медленно, совершенно безболезненно стянул его с меня. Я использовал эхолокацию на себе, чтобы посмотреть, не осталось ли чего внутри, и, наконец, вздохнул с облегчением. Я посмотрел на летучее белое вещество в хрустальном сосуде, плавающее передо мной, и спросил: «Что ты думаешь?» «Физические показатели аналогичны показаниям захваченного черного берсерка, сэр», — сказал Санни, показывая мне несколько сканов. «Однако, показания энергии другие. Противоположная полярность. Да, моя мать вложила это в меня, Санни», — спросил я, просматривая атомную структуру материала, из которого сделан этот симбиот. «И это определенно симбиот, теперь я в этом уверен. Я даже похитил черного берсерка именно для этой цели, чтобы проверить, заразился я с рождения или каким-то другим образом. А может быть, это Гор заразил меня, а потом притворился, что проиграл. Скажу, что это было нелегко. Пришлось сначала найти Гора, потом несколько планет, где он побывал. На одной из этих планет обнаружились несколько черных берсерков, бродивших по царству богов. Я убил их всех, взяв одного на свой корабль. Гор мог найти своих слуг где угодно, но мой корабль, бывший корабль моей матери, устроен так, чтобы оставаться незамеченным. Даже наблюдатель не может обнаружить его, не говоря уже об остальных. Я использовал берсерка для своих опытов, чтобы попытаться изучить, что находится в моем теле. «Ничего не могу вам сказать», — ответил Санни. «В симбиоте нет ничего, что указывало бы на то, что Целестиал Мадонна приложила руку к его созданию». «Так и думал», — вздохнул я. «Давай пока подержим его в заперти, но живым. Попробуем определить, есть ли у него разум, и если да, то каковы его цели. Думаю, магия нам в этом поможет». Пока Санни делал свою работу, я положил руку на банку и начал исследовать ее своей магией. Я мог бы сейчас побыть со своими детьми, но мне нужно быть уверенным, что это не станет для них опасностью. Что ж, Чхэ и Кали справятся с чем угодно, и если что-то случится, они найдут меня. Глава 85. Мудрец. Лайла и Адхарв, два моих замечательных ребенка. Прошло 100 лет с рождения Адхарва и 140 лет с рождения Лайлы, и я наслаждался каждым моментом прошедших лет. Они все еще оставались младенцами, так как старели примерно в 100 раз медленнее, чем смертные. Они только-только начали ковылять. Поначалу это немного беспокоило нас, так как Чхэ и Кали не привыкли к тому, что дети так медленно взрослеют. Что ж, у вечных редко рождались дети, если такое вообще случалось, но Кали и Чхэ появились на свет естественным путем, они превратились в вечных небожителями. И они полностью стали взрослыми за 500 лет, после чего остались вечно молодыми. Но Лайла и Адхарв унаследовали от меня замедленную скорость старения. Нам в какой-то степени было даже легче, так как мы могли не беспокоиться, что не научимся заботиться о детях, пока они не выросли. И у нас было больше времени, чтобы дать им хотя бы элементарные моральные устои. Например, объяснить Лайле, что бить Адхарва по лицу – не лучший способ его разбудить. Нам это пока не вполне удалось, потому что первым побуждением Лайлы до сих пор оставалось пробуждение брата пощечиной. «Папа!» – закричала Лайла, протягивая ко мне руки с того места, где она играла, сидя на земле, и я послушно взял ее на руки и посадил себе на плечи. Лайла тут же схватила меня за волосы, чтобы не упасть, и принялась молча наблюдать, как я взял Адхарва на руки. Лайла примерно 10 лет назад научилась говорить несколько слов. К большому неудовольствию Чхай, ее первое слово не было словом «мама». К моему большому неудовольствию, это не было и слово «папа». Ее первым словом было «гага», которым она называла мою мать. Предполагаю, что она услышала, как кто-то назвал маму по имени «Гея» и просто повторила его. Мать была в восторге, и это сразу положило конец нашим довольно неприятным разговорам. Наряду со словом «гага» Лайла научилась говорить «папа», «ма», «чхэ», «ка», «кали», «маси», «манаси» и «адх-адхарв». Было забавно, когда лакисаны поняли, что принцесса их до сих пор никак не называет. Адхарв, каким бы милым он ни был, еще не начал говорить. Он пока оставался на стадии агу-ага. Сейчас дети были со мной на Донне, а Кали и Чхэ наслаждались уединением, летая в космическом пространстве. Манаси осталось руководить Андалаком, и я надеялся, что лакисаны ничего не попытаются сделать. После побоев, которые Вали получил от такой сравнительно хрупкой женщины, как Кали, он больше не собирался ничем рисковать. Кстати говоря, веселое времяпровождение Вали и Манаси подошло к концу. Просто это было не так уж серьезно, а Вали пока еще не готов остепениться. Как только Адхарв оказался в моих руках, он начал активно жестикулировать и рассказывать мне сказку, которую я не понял. Почему-то многоязычие не включает в себя детский лепет, кто бы мог подумать. Я почувствовал, как Лайла кивает в ответ на бормотание Адхарва и добавляет свое собственное бессмысленное лепетание. Вздохнув, я создал для них иллюзию фейерверка, чтобы отвлечь их и снова сосредоточиться на работе. Оказалось, симбиот, который когда-то был во мне, не представлял собой ничего опасного. У него не было никакого разума, кроме базовых инстинктов. Он не ненавидел огонь или свет и был практически невосприимчив к нему. Но он страстно ненавидел вечную тьму, что действительно странно, учитывая, что у него нет разума. Черный берсерк, которому я показал белого симбиота, был немедленно разорван на куски без всякого предупреждения. Но я не был уверен, что это не ловушка, и поэтому обратился к матери. Мама рассмеялась со слезами на глазах, увидев белый шарик движущегося симбиота. Конечно, она объяснила свою реакцию. «Мадонна играла с ним, когда думала, что я не смотрю», — сказала она. «А может быть, ей было все равно, увижу я его или нет. В первый раз, когда я его увидела, он был немного темнее, цветом ближе к серому, чем к белому. И я сначала не обратила на него внимания, но он становился все белее и белее с каждым разом, когда я видела его. Если его ты вытащила из своего тела, то будь уверен, именно Мадонна поместила его туда. Он точно не будет представлять для тебя угрозу. Мои исследования симбиота закончились. Он вернулся обратно в мое тело, в спячку, почти сразу после того, как коснулся моей кожи. Однако я не думаю, что он хоть отдаленно похож на симбиотов планеты Клинтер. Какими способностями он обладает, если таковые имеются, мне еще предстоит открыть. Моим следующим проектом стало исследование моей брони. Через несколько лет после Рагнарока я разобрался, как получить материал, из которого сделана броня, но по некоторым причинам так и не попробовал сделать это на практике. Во-первых, мне это было не нужно. Во-вторых, я собирался сначала закончить эксперименты с материалом. Небесный материал намного сложнее любого другого, который я когда-либо видел. В нем есть атомы, но в то же время он состоит из чистой космической энергии. Моя космическая энергия, сильно сконденсировавшись, становится твердой и превращается в небесную материю. Я сумел это сделать только потому, что Целестиал Исон, погребенный внутри моей планеты, полностью переварился. Что ж, хоть я и знаю сейчас о Целестиалах гораздо больше, чем раньше, но я все равно еще в начале пути. Моим приоритетом теперь будет небесный материал. Сконденсировав около 0,1% моей космической энергии, напитанной камнем силы, что находится в моей броне, я протянул руку. Адхарв задохнулся, первым увидев, что происходит, и попытался дотронуться до красивых огоньков. Я нежно придержал его за руку, чтобы он не поранился, и погладил его по голове. Тем временем Лайла крепче сжала мои волосы и немного наклонилась вперед, чтобы посмотреть, что случилось. Над моей правой ладонью, постоянно излучающий зеленый свет, сформировалась небольшая капля серебряного материала. Этот серебряный материал, небесный материал, созданный только для меня. Одна из матерей обеспечила меня хорошей броней, но я получил ее, когда был еще практически ребенком. С тех пор произошло много всего, что сильно изменило меня. Исон, Рагнарок, Кухулин, Сатаниш, Гор, Мангок, Бруд и так далее. Каждая битва влияла на изменение самого моего существа, делая доспехи гораздо менее совместимыми со мной. Броня все еще работала на меня, и работала довольно хорошо. Просто я чувствую себя в ней неуютно. Сэр, голос Санни прервал мои наблюдения за материалом, и когда я поднял глаза, он сказал: «Вы просили сообщить вам, когда Целестиал будет готов родиться. Срок вынашивания на Солнце подошел к концу, Целестиал появится на свет через несколько часов». Вздохнув, я сохранил серебряный небесный материал в своем измерении, не обращая внимания на гримасы на двух малышей, открыл портал Вандалок. Оказавшись в тронном зале, я увидел Манаси, сидящую на троне, и Йормунганда, составляющего ей компанию. Двух других лакисонов нигде не было видно. «Так быстро вернулся?» — спросила Манаси, кивнув мне в знак приветствия. «Я думала, ты пробудешь там как минимум несколько лет. Кое-что случилось», — пожал я плечами, передавая ей Адхарва. «Кали и Чхэ еще не вернулись?» «Нет», — ответила Манаси, качая Адхарва на руках. «Я даже не знаю, где они сейчас. Последний раз я получал весточку от Чхай 3 месяца назад», — вздохнул я. «Они были на какой-то планете, помогали им бороться с брудами. С тех пор о них ничего не было слышно. Исчезновение их собственной расы из-за брудов сделало тех вечными врагами для двух сестер. Каждый раз, когда они сталкивались с противными насекомыми, Чхэ и Кали бросались в бой, даже не спрашивая, кого они защищают. Открыв портал на Землю, я поддерживал его открытым, предполагая, что мама узнает, что она мне нужна. Как только она вошла, я передал ей Лайлу, Гага», — воскликнула Лайла, и сказал: «Мама, на Донне кое-что случилось. Пожалуйста, останься здесь, чтобы защитить их, если потребуется. Они такая же моя семья, как и твоя, Тяс, мама», — посмеиваясь, прижала Лайлу к груди. «Кроме того, Йормунганд здесь, он поддержит меня». Мы оба не стали упоминать, что если что-то сможет навредить матери, то и Йормунганд не сильно поможет, если только не превратится в свою змеиную форму, но даже тогда это будет почти безнадежно. Вали и Нарфи ушли на Индук, но я обязательно останусь здесь и присмотрю за всеми», — кивнул Йормунганд. Я подарил пару поцелуев своим детям и маме, а затем ушел через другой портал на Донну. Взглянув вверх, я увидел на поверхности красного солнца черное пятно, которое, без сомнения, проел Целестиал. Не похоже, что он съест солнце полностью, как я свое. Однако, мое солнце было белым карликом, а это, красный гигант. До родов оставалось еще несколько часов, поэтому я сел смотреть на солнце. Щелкнув пальцами, я вызвал небесную материю, мою небесную материю, и ткнул в нее. Это определенно подойдет мне лучше, чем то, что сделала мать. Я просто чувствовал это. Я сейчас это должен сделать, или у меня еще есть время. Пожав плечами, я сформировал вокруг себя свою первую небесную броню, серо-оранжевого цвета, а в правом кулаке держал более новый серебряный и зеленый небесный материал. Сжав кулак, я сдавил материал и просто позволил этому произойти. Началось медленное преображение, словно вирус захватывал мою броню. Моя бронированная рука начала менять цвет с серого на серебристый, начиная с кончиков пальцев. Затем медленно начало изменяться предплечье, а потом эффект распространился по всему телу. Медленно, шаг за шагом вся моя броня трансформировалась, сменив цвет с серого на более блестящий серебристый. Тем временем акценты и свет поменялись с оранжевого на зеленый. Но это только внешние изменения. Броня также перестроилась изнутри, чтобы лучше соответствовать моим потребностям. Она стала частью меня, продолжением моего собственного существа. Камень силы, который когда-то поселился в районе моей груди, теперь полностью слился с броней изнутри, и я почувствовал внутри себя поток космической энергии. Выдохнув, я призвал Анугоптр, свое копье, в его небесной форме и ударил им по земле. Это нельзя назвать незначительным преобразованием, это мое мини-вознесение. Я посмотрел на себя, сфокусировал космическую энергию в своем голосе и произнес: «Я больше не Тиас, Целестиал. Отныне мое небесное имя Мудрец, Целестиал-Хранитель». Последний возглас разнесся по всей Вселенной, сигнализируя всем, кто смог его услышать, что появился новый Целестиал, Мудрец, Хранитель. Никто не узнает, что Мудрец и Тиас – одно и то же лицо, кроме Всеведущих и тех, кто знает меня лично. Провозглашение как будто стало сигналом, и красный гигант испустил значительную солнечную вспышку, и небесное яйцо со взрывом выбросило из солнца в пустое пространство. Я улыбнулся, увидев, как капсула претерпела изменения, формируя броню вокруг новорожденного Целестиала. С зеленой вспышкой я исчез с Донны и появился в нескольких тысячах миль от капсулы, которая начала увеличиваться в размерах. Появился новый Целестиал, и речь не только о Мудреце. Интересно, как это отразится на будущем, которому наверняка суждено быть хаотичным. Глава 86. Новый Целестиал. Когда яйцо начало менять форму, я вырос до размера, вдвое превышающего размер яйца, и принялся ждать. Вскоре яйцо на поверхности солнца выдало яркую вспышку света, и я почувствовал, как пространство передо мной сместилось. Я с улыбкой наблюдал, как новый Целестиал во весь рост появился передо мной. Красно-зеленый Целестиал в доспехах оказался тоньше меня и ростом примерно мне по бедро. Учитывая, что мой рост сейчас составлял около 500 метров, новорожденный оказался не так уж мал. Я понимаю, что Целестиала ребенком можно назвать только метафорически. Он больше походил на подростка. Когда он поднял голову, я увидел 4 глаза на зеленом лице, светящиеся красным от поглощенной энергии красного гиганта. Доспехи Целестиала оказались гладкими, даже в районе суставов они плавно изгибались.